Завалишин улыбнулся своей медленной улыбкой. Весной в политотделе корпуса разбиралось одно политдонесение из полка соседней дивизии, сказал Завалишин. Бои были, как Ильин выражается, безрадостные. Успехи чуть-чуть. А политдонесение один мудрец составил, что противник потерял до 200 человек только убитыми и бежал в панике. Раз в панике, значит, уже не догонишь и подтверждение у него не спросишь. А вот где 200 убитых? Поехали, проверили. Действительно, когда опушку леса заняли, 29 немецких трупов на своем переднем краю закопали. Подтвердилось. А где остальные? Ну, этот мудрец, когда его спросили, не растерялся. Остальных, говорит, с собой утащили. Они всегда стараются трупы утаскивать. Что стараются утаскивать, это верно. Но как же так? Все сразу? Вышло, что и в панике бежали, и 170 трупов при этом с собой тащили. Смех смехом. А автора донесения сняли. Сам начальник политотдела армии Черненко приезжал заниматься этим. Он такой лжи ни от кого не потерпит. «Еще мало у нас за это снимают», — сказал Ильин. «А то иногда подписываешь донесение, в котором все правда матка, а сам про себя думаешь, лопух ты, лопух». «Что-то не пойму. Ругаешь себя или хвалишь?» — спросил Завалишин. «Хвалю», — огрызнулся Ильин. «Ну а раз хвалишь, не забудь, что ты не один такой лопух, есть и другие. И докладывать по совести не хуже тебя умеют». «Давай, давай», — сказал Ильин. «Это давно меня за ячество не прорабатывал». «А как же», — сказал Завалишин. «Между прочим, в русском языке для местоимения «я» даже специальные ловушки имеются. Вот скажи, например, как будет от глагола «побеждать» будущее время первого лица единственного числа? «Я победю»? «Я побежду». Или «я побежу». Или как? «Побегу»? Есть. А «победю» нет. Почему? Видимо, для того, чтобы во множественном числе этот глагол употребляли. Глядишь, оно и ближе к истине будет. «Когда эту байку придумал?» — спросил Ильин. «Еще не слышал ее от тебя». «Сегодня». Возвращался из батальона, шел один, вспомнил тебя и придумал. «С утра делом занимаемся, а глядя на ночь, самокритикой», — сказал Ильин, кивнув на Завалишина, — «считается, что не дает мне спуска». Сенцову показалось, что Ильин расскажет сейчас Завалишину о своем предложении насчет начальника штаба. Но Ильин так и не заговорил об этом за все время, что сидели вместе. Только спросил, давно ли Сенцов видел Артемьева. «Полгода назад», — сказал Сенцов. «Считал, вы как свояки все же чаще видитесь. 2 раза за все время. Сначала, когда после Кузьмича на дивизию пришел, он мне не показался», — сказал Ильин. «Слишком формально всех гонял, фасон давил. А потом, в июне, перед Курской дугой, жена к нему приехала. На позиции лазила. Пушку за шнурок дергала. Считается, стреляла. На коне ездила. Вилли сводила. Даже разбила. Хотя и говорится, что жена. А... «Ну, давай, выскажись, чего мучаешься», — сказал Сенцов. «Еще чего. Уже 19 месяцев за рог держу. Под танками лежал, и то не выматерился. Пока здесь жила, насколько могла, подорвала в дивизии его авторитет. Но потом, за время боев, худого о нем не скажу, командовал дивизией твердо. И сам грамотный, и инициативу командиров полка не зажимает. Когда идет война, нервы нам не портит. Не звонит каждые 5 минут, что, как и почему. Это я считаю хорошо. А когда между собой соберемся, все равно Кузьмича вспоминаем. И Ильин, вдруг изобразив Кузьмича, выкрикнул тонким, быстрым голосом. «Молодец, молодец! 20 годов тебе уже есть? Есть! Ну, тогда иди вперед без мамки, да пошибче иди. Туда, где вечером будешь, туда к тебе и приду. Туточки вам, пожалуйста!» Изобразил так похоже, что Сенцов рассмеялся. Здорово запомнил. «А чего запоминать?» — сказал Завалишин. Он с тех пор, как в армию вернулся, уже 3 раза в дивизии был. Из них 2 раза в полку. Где ты сейчас сидишь, неделю назад сидел, пил чай и стыдил нас за тот случай, когда в боевом охранении люди некормленными остались. Не знаю, как у меня, а у Ильина уши красные были. «У тебя тоже», — сказал Ильин. Так совесть заговорила, что даже очки вспотели. «Стыдил, стыдил нас». Завалишин снял и протер очки. А потом спрашивает у Ильина. «Кто ты есть в первую очередь?» Ильин, конечно, заявляет, что он в первую очередь командир полка. «Нет, это ты во вторую очередь». «А кто ты есть в первую очередь?» Ильин молчит. «Не знает». «А в первую очередь ты, — говорит, — есть солдат революции. И если у тебя в полку старшина бойцовский паёк зажимает, ты, как солдат революции, слышать это должен за 3 версты вдаль и на 3 сажени вглубь». «Так у нас, — говорит, — на гражданской войне было заведено». «А что ты подполковник, а я генерал-лейтенант, так это все, говорит, дальнейшее. Война, говорит, производит людей во всякие чины. И в ангельские тоже. Живем в ожидании дальнейшего производства, а война, глядишь, раз, и мимо всех других чинов сразу в ангельский. А того свету нету. И на нем грехов, что при жизни сделал, не поправишь. Мертвого не воскресишь? И голодного не накормишь. А раз так, пока жив, помни, что война — дело святое, и жить на ней надо безгрешно». Прочел нам эту лекцию, потом поворачивается к своему адъютанту. «Баян!» — адъютант у него баянист, и в Виллисе баян возит. Приказал принести баян, и сыграть раскинулось море широко. Послушал сам, пригорюнись, напомнил над этим, что все люди смертны, поднялся и, больше слова не сказав, уехал. А мы, как видишь, запомнили. «А командарма я после Сталинграда за все время только раз в полку видел», — сказал Ильин. «В прошлом году, в марте, когда из-под Харькова отступали. Приехал, потребовал, чтобы рубеж до ночи держали. Ночью даст приказ отвезти, а до этого ни шага». «Отвел?» — спросил Сенцов. «Отвел. И мы сделали, как обещали. И он тоже». «И с тех пор в полку не был», — сказал Ильин, и, словно заподозрив себя в несправедливости, добавил. «А чего ему в полки лазить, если обстановка нормальная? Ты там в штабе чаще его видишь, как-никак ближе к нему».